И вдруг, перекрывая общий шум, закричала: «Уходи! Да чего мы ждем-то от них? Дать им хорошенько, живо заговорят!» Никто не успел опомниться, как он развернулся и наотмашь ударил пастуха. Тут же подлетел Хасан. Теперь-то он свою жертву не упустит, расквитается с ним за все. Не забыл Хасан ни той ночи, когда лошадь привезла его, связанного, в Кушкаен, ни того, что этот нищий калека из-под носа увел Зайтуну. Ничего он не забыл. Коршуном налетел Хасан на Батыргарея и повалил его на землю. Опьяневший от злости мясник пинал тяжелыми сапогами лежавшего на земле без движения человека. С душераздирающим криком бросился Салтангарей на выручку к отцу: «Дяденьки, не бейте его!» Но Хасан и его схватил за шиворот. В тот же миг что-то больно ударило мальчика по лицу. Из глаз посыпались искры. Закружилась голова, и он, словно мячик, отлетел в сторону. Так и запомнил Салтангарей на всю жизнь этого зверя. Багровое лицо с рыжей бородой, расшитый узорами черный клепуш, поверх синей сатиновой рубахи камзол, кожаные сапоги с высокими голенищами. Мужики, увидев, как избивают пастуха, стали вытаскивать коли из чьей-то ограды и пробираться в середину толпы. «Что же мы смотрим?» — закричал кузнец Гатаулла. «Человека убивают!» «Ах, ты воров защищать!» — набросился на него. «Уходи!» И началось. Над головами замелькали кулаки, палки, колья. Уже нельзя было понять, кто с кем дерется. «Уберите мальчишку! Покалечат!» — раздался в толпе крик. «Да прибей его, чтобы и дохнуть не мог!» «Мужики, Батыргарея убили!» Драка кончилась неожиданно. Мгновенное оцепенение сковало толпу. На площади стало очень тихо. Люди молча расступились и старались не смотреть на убитого, а он лежал перед ними, растерзанный, в неестественной позе. Из головы его текла кровь. Немного в стороне от отца лежал Салтангарей. Люди онемели. Выражение ужаса было у всех на лице. «Что же будем делать?» — наконец прервал молчание Сафа Абзы. «Что-что? Хасану башку продырявить надо!» — угрюмо ответил кузнец Гатулла. Все оглянулись по сторонам, ища взглядом Хасана. Но ни Хасана, ни старосты, ни Лизоблюда Ухадия нигде не было. Никто не заметил, как они ушли. Сразу все вздохнули свободнее и стали ругать Хасана. Правда, и тут нашлись такие, кто пытался защитить бая, но мужики быстро усмирили защитников. Сафа Абзы не велел трогать убитых. «Завтра надо будет вызвать начальство из волости. Приедут, разберутся. Не оставят же так дело». Кто-то, вздохнув тяжело, сказал: «Ох, Сафа Ага, разве им что будет? Где-то ты видел, чтобы ворон ворону глаз выклевывал. А несчастных надо все же в дом отнести. Смотрите, мальчишка-то, кажется, жив». Кузнец Гатаулла быстро сходил к себе, запряг лошадь, отца и сына положили на телегу. Старая Сахибжамал подошла к кузнецу. «Куда вы их везете?» — плача спросила она. «Везите ко мне. У меня в доме никого. Я и обмою сама, и сделаю все, что нужно». «Пока делать ничего нельзя. Завтра должен становой приехать», — объяснили ей. «Вон мальчишка, правда, живой. А я и говорю, везите ко мне. Присмотрю за ним». Гатаулла согласился завернуть лошадь к Сахибжамал. Она жила одна в доме. Многие, обращаясь к ней, называли ее бабушкой, старушкой, хотя по годам она была совсем не старой. Приходилось ровесницей Батыргарею. Тяжелая жизнь ее быстро состарила. Поговаривали, будто бы в молодости любила она Батыргарея. Но он так и не узнал о ее любви. Как знать, может, и было такое. Не зря же говорят, что деревья не шумят без ветра. Известить станового об убийстве пастуха мужики послали в волость Гатаулу. В тот же день на тарантасе, запряженной парой лошадей, отправились туда и Хасан со старостой Нуруддином. После полудня в деревню приехал становой. С ним были еще два каких-то человека. Они осмотрели изуродованное тело убитого, опросили людей, видевших драку, все записали в своих бумагах и разрешили похоронить пастуха. «Мы это дело расследуем и по заслугам накажем виновников», — сказал становой. И они уехали. Батыргарея похоронили. Еще несколько раз приезжали из волости, снова и снова расспрашивали, как все произошло, узнавали подробности, записывали. Почти все называли виновником Хасана. Тот, видя, что дело принимает дурной оборот, стал убеждать односельчан. «За кого вы меня принимаете?» — говорил он. «Не зверь же я, в конце концов, человека убивать. Только припугнуть хотел». Но никто не слушал его. Тогда взбешенный он начинал угрожать. «Всех вас на каторгу надо сослать. Вы вора защищаете. Я никого не убивал, это вы. Вы пастуха убили». Расследование шло целую неделю. Взбудораженная деревня гудела, как потревоженный улей. И только когда мясника арестовали и увезли в волость, народ немного успокоился. «Бог, он все видит», — говорили люди. Наказал таки убийцу. «Ничего, пусть ответит, много попил он крови». Но более дальновидные сомневались. Как же с таким-то богатством и связями будет он в тюрьме сидеть? Прошло лето, наступила осень. Началась горячая пора осенних работ. О случившемся стали забывать. А в один из погожих дней неожиданно вернулся в Кушкаен заросший бородой Хасан. Изумились люди. Глазам своим не поверили. Ведь они-то думали, что Хасана давно по этапу в Сибирь отправили. Свое скорое освобождение Хасан объяснял так. «Я прошение в Петербург написал о том, что пострадал без вины. Там разобрались, понятно, прислали бумагу, велели отпустить». Народ понимал, что никакого прошения, конечно, не было. Бай просто кого надо задобрил, взятку дал. Но об этом говорили только между собой. Богача боялись. Слишком силы были неравны. и река жизни текла. И ни боль, ни печаль, ни горе не могли изменить ее течение. Часть вторая. На самом краю деревни, там, где кончается овраг, стоит домик старушки Сахибжима. Домик крыт соломой. Он всего на два окна. Одно на улицу, другое во двор. Оконные рамы давно перекосились. Кое-где сохранились стекла, а там, где их нет, торчат старые подушки. И окна с этими подушками кажутся заплатами на стенах, обмазанных красной глиной вперемешку с навозом. Внутри дома сумрачно, тесно. Почти все место занимает печь и саке, широкие нары, которые служат и столом, и постелью. Тишина. Только в полумраке жужжат голодные мухи, да под полом поскребывают мыши. На саке лежит укрытый лохмотьями султангарей. Вот уже 5 дней он не приходит в себя. Он бредит, стонет. То ему кажется, что кто-то гонится за ним, а он пытается бежать. Но что-то цепкое держит его, не пускает. Он вырывается, пытается освободить свои руки, даже кусается и сжимает зубы так сильно, что у него сводит скулы. От боли султангарей на мгновение приходит в себя. Но тут же опять все плывет перед ним. И он летит, взмахивая вырастающими у него крыльями. Крылья несут его, и он оказывается на крыше каких-то построек. Присмотревшись, он видит, что это хлев во дворе Хасана. Тут же появляется сам краснолицый Хасан, в руках у него вилы. А за ним бегут с граблями Хусаин и Бадар. Они бегут и истошным голосом кричат: «Где черная корова? Куда дел черную корову?» Вместе с этим криком появляется огромная черная корова. Она хочет поддеть Салтангарея рогами и страшно мычит: «Ты зачем врал? Ты же спал! Куда ты меня дел?» С одной стороны Хасан, с другой черная корова. Некуда деться. И Султангарей зовет на помощь отца: «Отец! Отец!» Сердце мальчика начинает бешено биться, а потом в ужасе замирает. В этот момент откуда-то, очень издалека, доносится ласковый тихий голос: «Бедный, бедный ребенок!» И чьи-то руки мягко касаются его лба. Сразу становится тихо, спокойно вокруг. Покой недолог. Снова Хасан. Теперь у него в руках огромный нож. Нет, не нож, а длинная коса. Такая длинная, что ж стоит ей только качнуться, и упадут срезанные деревья. Султангарей снова бежит, а бежать некуда, некуда спрятаться. Всюду возникает красное лицо Хасана, и слышен его крик: «Вот он! Здесь спрятался! Бей его! Бей!» Султангарей падает в глубокий колодец, а наверху, в четырехугольном просвете, опять лицо Хасана. Он хохочет: «Что, попался?» «Нет, нигде. Нигде невозможно спрятаться от этого человека. А спрятаться нужно». И, помогая себе руками и ногами, Султангарей пытается глубже забраться в колодец. Снова становится тихо. Что это? Сон или явь? Видимо, явь. Нет ни Хасана, ни колодца. Тогда где же находится он, Султан Гарей? Почему так темно? Как в погребе, как в том колодце. Нет, наверное, это сон. Наяву так темно не бывает. Ведь если открыть глаза, даже в темноте можно различить хотя бы что-нибудь. Но какой-то странный сон. Если он сейчас спит, то разве можно во сне думать о том, что приснилось раньше? Впрочем, однажды отец говорил, что так тоже бывает. Отец, где же он? Ведь его били. Ох, какие это жестокие люди, Хасан, а уходи. Их много, а отец один, и рука у него изувечена. Если бы не рука, разве бы дался он им? Что же с отцом? Почему его до сих пор нет? Хотя да, это ведь сон, а во сне бывает всякое. Только что самого Султангарея Хасан хотел зарезать, но не смог. Султангарей убежал, спрятался, и так спрятался, что врагам его не найти. Наверное, и отец сейчас появится. Султангарей приподнимается и, словно заблудившись в лесу, кричит: «Отец!» Неожиданно голос прозвучал громко, прозвучал наяву. Это был его собственный голос, и он понял, что это вовсе не сон. До его слуха донесся шум. Кто-то, открыв дверь, вошел в дом. «Отец, кто там?» — спросил мальчик. «Это я». Бабушка Сахибджамал, ответил ему очень знакомый голос. «Может, пить хочешь? Наверное, горло у тебя пересохло, дитятка». «Бабушка Сахибджамал?» — удивился Султангарей. «Мы ведь уже были у вас. Сегодня мы у деда Гайнулы должны быть». «Да-да, сынок», — согласилась старушка, не давая прямого ответа.